камни, стоившие тысячи миллиардов, не представляли больше никакой ценности. Они были мертвы, мертвы, как Мария Карлотта. Гроб с причала опустили в гондолу. На крышку положили венок из белых роз. Потом в лодку спустились Соня и Пьетро. Окаменев от горя, Соня утром покорно дала Силии надеть на себя черное кашемировое пальто, повязать голову шелковой косынкой в черно-белую клетку. Казалось, она выплакала все слезы. Ее красные распухшие глаза были сухи. Сидящий рядом с ней Пьетро и не пытался сдержать слезы. Они текли по его неподвижному лицу из-под темных стекол солнечных очков. Мария Карлотта была на 20 лет моложе своего сводного брата, и тот относился к ней скорее как к дочери. Ее смерть потрясла его. Он вспомнил последний звонок сестры и винил себя в том, что не услышал в ее полушутливом тоне мольбы о помощи. Если бы он не был в ту ночь так пьян и выбит из колеи, все могло быть иначе. Сестренка осталась бы жива. Но, похоже, в их семье никто по-настоящему не понимал Марию Карлотту. Никто не замечал, как она ранима и беззащитна. Да и сам он, весь в личных неудачах последних дней, занятый своим милым другом, бросил Марию Карлотту на произвол судьбы, предоставив ей самостоятельно решать трудные проблемы. Вот она и решила их. Решила все разом, заплатив самую дорогую цену, какую только можно было заплатить. Пьетро отдал бы все, чтобы вернуть время вспять, к началу того телефонного разговора. Если бы такое случилось, он сказал бы своей маленькой сестренке: «Сиди, где сидишь, не двигайся, жди, я лечу к тебе. Беременна ты или нет, не имеет сейчас значения. Я приеду, и мы во всем разберемся». «Она звонила мне перед тем, как сделать это», — признался он Соне. «Я был здорово пьян и мало что понял из ее слов». «А меня дома не было. Я ходила в парикмахерскую», — тихо ответила Соня. «Я знаю, она хотела со мной поговорить. Хотя, если бы ты не был тот вечер пьян, или я не пошла бы в парикмахерскую, что бы это изменило? Ей никто уже не мог помочь. Так что не кори себя». Смерть отметила ее еще в детстве. Теперь я это точно знаю. И Соня крепко сжала пасынку руку. В эту минуту он напомнил ей покойного мужа Антонио. Гондола бесшумно плыла по темной маслянистой воде, а за ней длинной вереницей тянулись катера. Скорбная траурная процессия передвинулась по большому каналу, точно скользящая тень по веселому безмятежному лику. Люди останавливались, провожая глазами похоронный кортеж. На пьяцале Рома гроб с телом Марии Карлотты должны были переставить в катафалк и везти дальше в Милан, в семейную усыпальницу Равесси, которая находилась на монументальном кладбище. Не замечая направленных на нее телекамер и вспышек фотоаппаратов, Соня стояла у похоронной машины и следила невидящими глазами за тем, как устанавливают гроб. К ней подходили знакомые и близкие, говорили какие-то слова, целовали, пожимали руку. Вдруг она очнулась и заметила рядом с собой заловку Анну, ее мужа Франко, их детей и Пьетро. «Спасибо», — сказала она и заставила себя улыбнуться. «Я знаю, вы любили ее». Траурный кортеж, теперь уже автомобильный, медленно направился в сторону автострады. Семья провожала в последний путь младшую и самую любимую внучку великого Джованни Равесси. Соня стояла и смотрела до тех пор, пока машины не скрылись из виду. Торжественная церемония похорон, брошенные на гроб цветы, искренняя и деланная скорбь на лицах многочисленных родственников — Все это промелькнуло перед ее мысленным взором, как на телевизионном экране. Да.